В общем, очень напоминает представителей богемной среды из человеческого общества. Ну, ты же сам видел лисы. Хотя и среди своих родичей скентал-совал. Она считается весьма и весьма экстравагантной особой. Я ненадолго замолчала, пытаясь вспомнить, что именно спросил князь. А, насчет тетушки. Видишь ли, она в большом долгу перед Дериалом. Когда-то он буквально вырвал смерти Ани Эльнеки Сартай. А она единственная внучка лисы. Даже носит имя ее дома. И поэтому, когда алийцы сбились в разгневанную стайку и пошли объяснять целителю, что помощь помощью, а постоянно нянчиться с человеческими детьми недостойно одного из Лиамат, пусть и изгнанника, то лиса из принципа поддержала Дерела и заявила во всеуслышание, что раз нянчиться с человечками недостойно алийца, то она с удовольствием примет этих замечательных детей в свою семью. Так что мы с Хэлом у нее что-то вроде приемных детишек или обожаемых племянников. Весело закончила я, вспомнив взъерошенную Алийку, отчитывающую своих сородичей. — А Элен? — осторожно поинтересовался князь. Мама в приграничном частенько занималась важными исследованиями и экспериментами и не всегда успевала следить за нами, — улыбнулась я. Поэтому помощь Дэрила и Лисе в присмотре за такой беспокойной парочкой, как мы с братом, была очень кстати. Не торопись осуждать маму. Я заглянула ему в глаза. Она права по-своему. Да и одинокими мы себя не чувствовали. А сейчас я просто не представляю, как сложилась бы моя жизнь, не будь рядом Дэрила и других. Я не осуждаю, вздохнул Ксель. Просто когда мне нужна была помощь и присмотр, то все наши союзники разбежались, а кое-кто пытался даже добить меня, пока я не вошел в силу. Если бы не Тай. Впрочем, неважно. Идем, Найта. Я послушно засеменила вслед за Максимилианом. Опять гляжу в спину, теряюсь в догадках, что у него на уме. Невольно вспомнилось, как я также сидела на земле, наблюдая, как он скрывается в лесу, и пыталась хоть как-то вписать его в систему образов и стереотипов, как всегда делала с новыми знакомыми. Тогда я не смогла его понять. Не понимала и сейчас. Что есть маска? А что истинное лицо? Кто он? Холодный интриган, расчетливо охмуряющий меня из политических соображений? Или порывистый подросток? Да-да, именно подросток, несмотря на солидный возраст, притворяющийся равнодушным политиком. И что бездна мне делать со своей идиотской влюбленностью? — Ничего, — коротко ответил Максимилиан. — Я привык, что меня все любят. Это нормально. Ноги у меня окаменели, и я, как в старые добрые времена, по инерции полетела на асфальт. Князь реагировал мгновенно, разворачиваясь и ловя меня у самой поверхности. Пребывая в состоянии шока, я не сопротивлялась, когда он ставил меня на ноги и отряхивал одежду от осевшей пыли. Он уже отворачивался, когда ко мне вернулся дар речи. «Ты читал мои мысли!» Слезы бессильной ярости заструились по лицу. «Читал», — спокойно согласился Максимилиан. «Напомню тебе, что я делаю это постоянно. Не понимаю, что тебя так расстроило». «И ты...» Князь устало вздохнул, ненавязчиво поддерживая меня под руку, чтобы я еще раз не навернулась. Искоса взглянул на меня и продолжил. Я все время откладывал этот разговор, но, видимо, зря. Следовало с самого начала расставить все по своим местам. Но я слишком дорожил твоим отношением, искренним, непредвзятым, непосредственным. Знаешь, это весьма приятно, когда тебя оценивают, исходя не из сложившихся стереотипов, а из собственных впечатлений. Максимилиан вскользь провел рукой по моему лицу, задумчиво коснулся языком кончиков пальцев, пробуя слезы на вкус. Но все же есть вещи, изменить которые нельзя. Да, можно самому забыть о них, заставить забыть и других тоже. Можно притвориться, надеть маску, как ты говоришь. Но правда от этого никуда не денется. Я еле волочила ноги, пытаясь понять, к чему он клонит. Получалось плохо. Но под воздействием глубокого спокойного голоса тугой комок в горле, не дававший дышать, начал постепенно рассеиваться. Да что со мной такое? Я вроде не была склонна к истерикам по поводу и без. А правда такова. Яша Каяр. Это не национальность и не род деятельности Найта. Он улыбнулся виновато и скованно. Я принадлежу к принципиально иному народу. И то, что для меня естественно, для тебя может показаться отвратительным и даже страшным. Максимилиан, может, ты и телепат, но я-то нет. Прервала я его от смущения, начиная злиться. Говори прямо или не говори вообще. При чем здесь расовые различия? При всем. Ты злишься на меня за то, что я влез в твои мысли. Но прости меня, я из них и не вылезал. Рука соскользнула на талию. С тех пор, как мы покинули Зеленый, я находился в постоянном контакте с твоим сознанием. И для меня это естественно. Я не понимаю, почему люди считают свои мысли чем-то сокровенным. Вроде как перед собой не стыдно, а перед другими стыдно. И если честно, я был бы совсем не против, если бы кто-то сейчас читал меня. Я немного соскучился по этому чувству. Вот тебе и первое отличие. Я внутренне похолодела, вспоминая свои ощущения от попадания в крылья. Нет, я, конечно, всегда знала, что он меня читает, но это знание было подсознательным и ненавязчивым. Сейчас же горячая волна стыда залила краской лицо. И все же не вполне понимаю, при чем здесь моя влюбленность. Я с трудом заставила себя произнести это вслух. Князь почему-то избегал встречаться со мной взглядом. Твоя влюбленность, как ты говоришь, имеет вполне определенные причины. Ты была права, когда предполагала, что я пытаюсь тебя охмурить. Только вот причины не вполне политические. И отсюда второе отличие. Дело в том, что мне нужна эмоциональная подзарядка. Постоянно. А способов получить нужный накал чувств не так уж много. «Я помню», — усмехнулась я. «Ударить, напугать, поцеловать. Так ты говорил, когда объяснял механизмы утоления вашего голода. Что ж, спасибо, что решил не калечить. Значит, я для него просто батарейка, источник питания. Причем и в прямом, и в переносном смысле». Я нервно хмыкнула. Ксиль поморщился. «Нет, не просто батарейка. Поверь, я очень хорошо к тебе отношусь. Ты дорога мне не только как источник нужных эмоций. Просто для меня, для нас, — поправился он, — это значит нечто иное, чем для людей. И любовь в том числе. Я не уверен, что способен на это чувство. В человеческом понимании. Шакаяр эгоистичный». «Можно подумать, я надеялась на взаимность», — проворчала я. Как ни странно, от его нелепых и обидных признаний мне стало лучше. «Надеялась», — снисходительно улыбнулся князь. «Боялась себе признаться, но втайне надеялась. И я не мог не счесть это для себя полезным». «Вот зараза!» — вспылила я, стряхивая с талии уже не столько поддерживающую, сколько обнимающую руку. «То ты нарочно говоришь гадости, то сочувствуешь, то я тебе дорога, то ты меня используешь. Да ты хоть когда-нибудь бываешь искренен?» «Я всегда искренен», — улыбнулся князь, притягивая меня обратно. «Просто я так устроен, и это отличие номер три. Играю на нервах, держу в напряжении, довожу до нервного срыва. А когда получаю то, чего хочу, раскаиваюсь в своем поведении и стремлюсь загладить вину». «Ты просто не умеешь держать себя в руках», — возразила я, опираясь на плечо. Обида обидой, но в третий раз уклоняться от объятий, против которых я в принципе ничего не имела, было откровенным лицемерием. Особенно если учесть, что обнимал меня эмпат. Всем нам иногда хочется сказать что-то лишнее, хлопнуть дверью или довести до слез. Не за зла, а просто так, из спортивного интереса. Получится — нет. «Но люди могут сдержаться, а я — нет», — просто ответил Максимилиан. «Что, все так серьезно?» Он рассеянно кивнул, снова отводя взгляд. Я помялась, но все-таки задала вопрос вслух. «Скажи, Максимилиан, а это твое, то есть ваше свойство? В общем, ты когда-нибудь жалел, что ты такой несдержанный?» «Дело не в несдержанности или самоконтроле». Внезапно мне показалось, что глаза у него стали темными и страшными. Меня охватило какое-то иррациональное отвращение, будто я смотрела в колодец, на дне которого лежал гниющий труп. И противно, и рассмотреть хочется. Эх, Найта, ты не понимаешь, да и не можешь понять, о какой сдержанности может идти речь, если я двое суток пытал своего единственного друга только потому, что моя жертва на охоте умерла слишком быстро, и я остался голоден. А он... В голосе Ксилии не было ни грана раскаяния, только какое-то злое веселье. Ты представляешь, когда я пришел в себя и понял, что натворил, он улыбнулся и сказал: «Бывает. И среди наших это считается нормальным. Нормально». Только увидев ужас в моих глазах, Максимилиан осекся и ласково провел ладонью по щеке. «Теперь ты понимаешь, дурочка?» Он произнес это так нежно, что даже дурочка прозвучала не так обидно. «Ты говорил сейчас о Тантае?» — спросила я, уходя от ответа. «О том времени, когда вы жили в замке вдвоем?» «Да, я много тогда натворил такого, чего бы себе сейчас не позволил». Я потерла виски, избавляясь от ощущения неподъемной тяжести. Было почему-то очень грустно. Ксиль говорил о страшных вещах с непостижимым для меня равнодушием, как будто остывшую золу ворошил. Но этой золы было столько, что невольно напрашивался вопрос, каким же тогда страшным был пожар.